Офис дневного дозора располагался на Вышеграде, прямо над Вултавой, в кирпичном трехэтажном частном доме со старинной, но явно действующей водоколонкой. Рычаг водоколонки походил на витой указующий перст. По традиции Эдгар вышел из такси в некотором отдалении, чтобы коллеги успели его заметить и принять какие-нибудь решения. Коллеги не оплошали. Отследили Эдгара метров за 300 до входа. Он ощутил короткое прикосновение к собственной ауре и приоткрылся. Ровно настолько, чтобы сканировавший его маг понял — идет темный. Идет темный маг. Идет темный маг второй ступени. Идет по делу. Именно так. Дозируя информацию по нарастающей. Прага, конечно, европейская столица, но все же не Москва. Дежурный Бискут, единственный, кстати, дежурный, зубасто улыбнулся Эдгару. «Опять Бискут», — подумал Эдгар с легким удивлением. «Неужели в Праге они встречаются чаще?» «Это уже второй». На территории бывшего СССР было зарегистрировано всего 6 Бискудов. Двое в Туркмении и по одному в Крыму, Белоруссии, Якутии и на Камчатке. Эдгар знал это наверняка, поскольку лет 15 назад занимался выездным делом, по которому все шестеро проходили свидетелями. Сумеречный облик Бискуда был почти классическим. «Приветствую, коллега!» «Добрый день!» Конечно, в сумраке языковых барьеров не существовало. «Что привело вас в наш бастион? Дело? Или просто визит вежливости?» «Скорее дело. Где тут у вас архив?» «Минус второй этаж, а дальше будет понятно». «Минус второй», — подумал Эдгар. «Многоуровневый подвал, значит». «Спасибо. Так я могу идти?» «Конечно. Темный волен идти куда хочет, не так ли?» Эдгар вздохнул. «Так-то оно так, да только не совсем». «Лифт там», — подсказал Бискут. «Спасибо», — еще раз поблагодарил Эдгар и двинулся в указанном направлении. Старенький-престаренький лифт опустил его на 2 уровня ниже мостовой. И это был не самый глубокий уровень, под землей прятались еще 5. Основательно устроился пражский дозор. Вестибюльчик перед лифтом был совсем крохотным, 4 на 4 метра. Справа и слева по двери, на одной табличка «Библиотека», на второй — машинный зал. «Начнем с библиотеки», — подумал Эдгар. «Во времена Фафнера и Аль-Хазреда компьютеров еще не было». По крайней мере, компьютеров в сегодняшнем понимании. Эдгар шагнул к левой двери. Она была не заперта, просто приоткрыта.